«Я скажу тебе, что я для нее сделал», — возмущенно продолжал Оливер, словно Паттерсон был адвокатом, защищающим Люси. «Ей 35 лет, а она понятия не имеет о том, как трудно выжить в 20 веке. 15 лет она жила как школьница на каникулах. Не спрашивай, что я сделал. Что ты киваешь?» «О, все совершенно верно», — сказал Паттерсон. «Об этом я и говорил». «Что ты говорил?» — повысил голос Оливер. «Не злись на меня, миролюбиво», — сказал Паттерсон. «Я-то не сплю со студентами». «Это неудачная шутка», — обиделся Оливер. «Послушай», — сказал Паттерсон, — «ты обратился ко мне за помощью, так ведь?» «Наверное», — согласился Оливер. «Да, конечно». «Единственное, чем я в силах тебе помочь», — сказал Паттерсон, — «это разобраться, почему она так поступила». «Я знаю, почему», — сердито начал Оливер. «Просто она...» — он остановился, покачал головой и вздохнул. «Нет, не то. Продолжай, я молчу». «Все решения принимал ты», — сказал Паттерсон. «Лишил ее работы». «Какой работы?» — презрительно произнес Оливер. «Путалась под ногами в затхлой лаборатории старого идиота по фамилии Штубс. Ты о нем слыхал?» «Нет. И никто не слыхал. Лет через 20 они написали бы статью, доказывающую, что их водоросли зеленого цвета». Паттерсон усмехнулся. «Ты улыбаешься», — сказал Оливер. «Но это правда. Она не Галилей, которого оторвали от телескопа. Человечество не пострадало от того, что она не ходила в эту лабораторию 5 раз в неделю. Она ничем не отличалась тогда от множества девушек, изображающих, что они увлечены своей работой. А на самом деле просто ждущих замужества. Таких полно в городах». «Да, а с ней все обстояло иначе», — возразил Паттерсон. «Я беседовал с Люси. Она очень не хотела бросать Нью-Йорк. Но если бы все женщины, вынужденные жить в других городах, испытывали потребность предавать мужей по этой причине», — начал Оливер. Он возмущенно тряхнул головой и допил остаток вина из бокала. «А как же я?» — спросил он. «Думаешь, я хотел сюда перебираться? Полагаешь, меня прельщало книгопечатание? Это был худший день моей жизни. Когда я приехал сюда после смерти отца, я обнаружил, что предприятие прогорит, если я не возьму бразды правления в свои руки. В течение 10 лет, — сказал Оливер, — стоит мне пройти утром в ворота типографии, как у меня все внутри сжимается от тоски. Но я не вымещаю ее на жене». «Разница в том, — тихо заметил Паттерсон, — что решение принимал ты, а ей оставалось только подчиняться». «Господи, так что же, все было обречено еще 10 лет назад?» «Ну, недовольство накапливается», — пояснил Паттерсон. «За такой срок можно почувствовать себя абсолютно ненужной». «Ненужной?» Оливер, скатав шарик из хлеба, щелкнул по нему пальцем, целясь в бутылку. «На ней лежало хозяйство, заботы о сыне. А тебе хватило бы на всю жизнь возни с ребенком и домашних дел?» — спросил Паттерсон. «Я не женщина», — Паттерсон усмехнулся. «А что же делать мужчинам?» — спросил Оливер. «Создать для женщин американское управление по трудоустройству? Бюро по трудоустройству дам, которым нечем занять себя с 3 часов дня до 5», — с иронией в голосе произнес он. Оливер подозрительно посмотрел на Паттерсона. «А откуда ты так много знаешь?» — спросил Краун. «Она что, жаловалась тебе?» «Нет», — сказал Паттерсон. «Это и так видно».